Глава 63. Он принес книгу. В его руках она выглядела абсолютно обычной. Михаил остановился возле меня и посмотрел в мои глаза. Я ободряюще кивнула ему. Ларин протянул книгу охотникам. Те мигом ее сцапали. Но на их удивление ничего не произошло, ведь сила так и осталась у меня. Она не выбрала их. Для них это самый обычный старый томик стихов. «Да он нас нудить решил!» — разозлился первый из мужчин и направил на князя свой револьвер. Не помня себя от страха за Ларина, я закрыла его собой. Прозвучал выстрел. Я даже не сразу поняла, что ранена. В самое сердце. Пуля прошила его. Дышать стало тяжело. Я закрыла собой князя, и пуля вошла в меня. И, похоже, осталась внутри. Он успел поймать меня, но стоять я больше не могла, и мы медленно осели с ним на пол. «Кажется, я попал в девку! Уходим!» — истерично говорил один из охотников, и они оба словно растворились, вызывая перед собой какую-то серую рябь в воздухе перед собой. Наверное, тот самый портал, который умели открывать только они. Ларин бережно расположил меня головой на своих коленях, позвал слуг и все-таки вызвал врача, хотя я уже начинала понимать, что помочь мне, увы, уже никто не сможет. Платье мигом пропиталось кровью. Охотники попали в сердце. Нет никаких шансов, что я останусь живой. Так вот моя миссия. Я должна умереть за него. Не найти дорогу домой, а просто умереть. Как грустно. Но зато в его руках. Не самая плохая смерть, надо признать. Хотя все-таки очень страшно понимать, что тебе остались считанные минуты. «Больно», — прошептала я, ощущая, как по лицу катятся слезы. Он склонился надо мной и гладил по лицу. Из меня медленно утекала жизнь. «Тише, милая, тише», — шептал он мне. «Не трать силы на разговоры. Сейчас придет доктор». «Он не поможет». «Конечно, поможет, глупая». Жарко уверял он меня, сжимая мое лицо в своих теплых ладонях. «Нет». Горько усмехнулась я. «Поцелуй меня. В последний раз». Ларин охнул, но сделал то, что я просила. Прижался к моим сухим губам своими горячими. «Я люблю тебя», — прошептал он мне в губы. «И я тебя люблю. Я не забуду». Больше ничего сказать я не смогла. Боль стала такой нестерпимой, что я застонала, закрыла глаза и провалилась в спасительную тьму. Распахнула глаза и резко села на кровати. Тяжело дыша, я пыталась прийти в себя. Я дышу? Я жива? Но я точно помню, что в меня стреляли. Осмотрела свою грудь. Никаких следов выстрела. И тут я огляделась вокруг себя.